Я же и говорю, пиши по максимуму. Слегка улыбнулся друг начальника ГДО. Спасибо огромное. Искренне сказал я. Ну, благодарить будешь потом. Остановил меня жестом Степан Афанасьевич. А лучше, хорошей песней. Вышел из кабинета начальника ГДО я слегка обалдевший. Чего-чего, но такого гостя не ожидал. Даже не спросил, кто он такой, а он не счел нужным представиться. Спрошу потом у Павла Васильевича. В ресторане парни уже ждали меня на местах. Гитаристы щупали струны. Серега чуть слышно выстукивая какой-то ритм по ободку барабана. «Саня, ну что там?» Завидев меня сразу же спросил Виталий. «Мы уже хотели без тебя начинать. Зачем вызывал-то?» «Нормально все», садясь за орган ответил я. «Возможно, получим свою собственную аппаратуру и даже кое-что из инструментов». «Да ладно», в один голос воскликнули парни. «Полкан обещал, а чего это он тебя тогда вызывал, а не меня или дирижера?» Удивленно спросил Виталий. «Вот только ревности мне не хватало». «Да это не полковник обещал», поспешил я успокоить Виталика. «Там какой-то мужик был». «Почему мужик? В гражданке, что ли?» «Ну да, какой-то Степан Афанасьевич. Оказывается, он с моим дядькой воевал, и дядя его даже от смерти спас. Вот он и хочет отблагодарить». «Ничего себе история». Серега даже привстал со стула. «Как в кино». «Так, а кто он такой, если может аппаратуру достать?» Подал голос Жека. «Ну шишка какая-нибудь в штабе», уверенно заявил Виталий. «Но он же в гражданке был», засомневался Малов. «И что?» хмыкнул Виталий, посмотрев в зал. «Половина в гражданке, но все военные. Ладно, нам все равно кто он. Главное, чтобы аппаратуру дали. А что именно обещал? Он сказал дать ему список, чего нам надо, а он уже по нему будет искать. Даст ист фантастиш», блеснул знанием немецкого Серега. «Мне бы установку полную, а то на этих двух барабанах много не настучишь. А мне бы», начал Малов, но я перебил. «Цветочек аленький, да», парни с готовностью заржали. «Ладно, потом обсудим», успокоил Виталя всех. «Пора начинать, давайте инструменталку для разгона, из крестного отца, Серега, ритм». Остаток вечера мы играли с особым подъемом, каждый крутил в голове варианты, чего можно попросить, а когда мы, оставив инструменты, пошли в полк, обсуждение возобновилось уже вслух. Мы шли веселой толпой и, перебивая друг друга, мечтали о будущих приобретениях. «Ба, знакомые все лица», раздался радостный голос, и к нам из переулка вышли трое. Посередине офицер и чуть сзади по бокам два сержанта. «Да ладно, неужели снова тот же Старлей? А вам, я вижу, понравилась та новогодняя ночь». Старлей обнажил в ехидной улыбке целую челюсть железных зубов. «Неужели нашелся добрый человек, который ему все-таки врезал? Ну, что, в колонну по два и, вперед, надеюсь, дорогу помните?» Он прямо лучился от радости. «Что за мазохист? Или жизнью обиженный? Здравия желаю, товарищ старший лейтенант», козырнул Виталий. «У нас увольнительные». «Ахахаха», залился счастливым смехом Старлей. «Та же самая бумажка, подписанная завклубом, серьезный документ, можешь не показывать. В колонну по два, я сказал, врезать бы этому мозгляку, чтобы подковы блеснули. А я бы на вашем месте, товарищ старший лейтенант, все-таки посмотрел, не выдержал я. А то в тот раз нагоняй получил начальник гауптвахты, а в этот раз может кто-нибудь другой, излишне ретивый». «Что?» Старлей выпучил глаза. «Это кто тут такой смелый?» «Рядовой Любимов, товарищ старший лейтенант, вот моя увольнительная». Я сунул ее прямо под нос Старлею. Он опустил глаза и, увидев официальный бланк, взял ее в руки. «И кто подписал?» Сбавив тон, но не желая сдаваться, пробурчал Старлей, пробегая глазами по строчкам. «Начальник особого отдела полковник Громов С.А.» Совсем потухшим голосом прочел он. Повертел увольнительную в руках, даже перевернул и посмотрел обратную сторону, но не найдя на ней ничего интересного, протянул ее мне. «На зуб бы еще попробовал, дебил», усмехнулся я мысленно. «Можете быть свободны», буркнул он и, пройдя сквозь нас, потопал по тротуару. Сержанты двинулись за ним. Один даже подмигнул. Видимо, у них самих их начальник симпатии не вызывал. «Козел», сплюнул Серега. Я спрятал увольнительную во внутренние карманы, и мы пошли дальше. Приподнятое настроение куда-то подевалось, и мы шли молча. Я прокручивал в голове нашу встречу с патрулем. Есть у меня такая не очень хорошая привычка. Не могу сразу переключиться и забыть неприятности. Вдруг вспомнил слова Старлея. «Начальник особого отдела полковник Громов С.А. Виталь, а ты не знаешь, как зовут начальника особого отдела дивизии?» Повернулся я к нашему командиру. «Степан Афанасьевич», — ответил Виталий, продолжая думать о чем-то, тоже, наверняка не может успокоиться. Вот те раз, мысленно воскликнул я, уж не этот ли Степан Афанасьевич приходил сегодня, такое совпадение маловероятно. Нужно как можно быстрее спросить у начальника ГДО. Глава 23. На следующий день, в воскресенье, мы хорошо отоспались и весь день до обеда составляли список мечты, аппаратуры, которую желали заполучить. Помня напутствие таинственного Степана Афанасьевича фантазии не сдерживать, мы и списали целый машинописный лист. За этим занятием нас и застал старшина. «Чем это вы тут занимаетесь?» — спросил он и, увидев наши склоненные головы над бумагой, добавил: «Песню коллективно сочиняете?» «Да нет, товарищ прапорщик», — поднимаясь, ответил Виталий. «Тут Шурику пообещали достать аппаратуру для ансамбля и необходимые инструменты. Вот мы и составляем список желаемого». «Что?» — на лице старшины отразилось настоящее изумление. «Как это, Шурику пообещали? Кто? И кто у нас Шурик, что ему аппаратуру обещают? Никогда нам никто заказы не выполнял. Что попадало случайно, тому и рады были. Больше половины наших сверхсрочников играют на собственных инструментах, купленных на свои деньги здесь или привезенные из Союза. А тут, Шурику обещали». Прослушав необычно длинную речь старшины, мы как-то вдруг поняли, что он имеет резонный. Вчерашнее обещание Степана Афанасьевича показалось каким-то неубедительным. «Так кто обещал?» — видя наше замешательство, переспросил прапорщик. «Шурик, расскажи», — сказал Виталий, и в его голосе я не услышал того энтузиазма, с которым он только что обсуждал список мечты. «Ну, вчера, когда мы играли в ресторане, меня вызвал начальник ГДО, начал я, и у него я познакомился с его другом, который, как оказалось, служил с моим погибшим дядей. Ну и он спросил, не нужна ли какая помощь, а полковник Сидоренко сказал, что нам нужна аппаратура. Ну этот Степан Афанасьевич пообещал помощь, только сказал, чтобы мы дали ему список, чего мы хотим», — оттарабанил я. «Степан Афанасьевич?» — переспросил прапорщик. «А он представился, кто он такой?» «Нет, а я как-то и не спросил. Я только одного Степана Афанасьевича знаю в Ризе», — задумчиво сказал старшина. «Ты говоришь, он воевал вместе с твоим дядей? Да и дядя даже спас ему жизнь, закрыв его своим телом. А во время эвакуации в госпиталь, судно, вероятно, было потоплено, и все находившиеся на борту пропали без вести». Прапорщик задумался. «Это может все объяснить», — задумчиво сказал он и обратился к Виталию. «И что вы там насочиняли?» Виталя протянул ему листок бумаги. Прапорщик быстро пробежал глазами список. «Мордасов, а зачем тебе две бас-гитары?» — удивился он. «Одна дека, а другая полудека», — ничуть не смутившись, ответил Жека. «И ты собираешься играть на них одновременно?» — изогнул бровь, спросил Вячеслав Андреевич. «Нет, по очереди», — ответил Жека и сам понял, как это звучит. Все вокруг захихикал. «Дурью не майся», — твердо сказал старшина. «Вместо второй бас-гитары лучше саксофон любимому закажите, ему он гораздо нужнее». Тут прапорщик был прав. Для исполнения «Мадонны» я просил у него саксофон, на котором он играл в большом эстрадном оркестре. Таким оркестром мы выступали редко, но саксофон был лично с Латвинского, стоил хороших денег, и я понимал его беспокойство, когда просил его для выступления на выезде. Тем более у меня была мысль включить в наш репертуар несколько инструментальных вещей из репертуара Фауста Паппетти. Он как раз был на вершине славы, песни его были у всех на слуху здесь, в Европе, и очень бы украсили наш репертуар. «Точно», — поддержал старшину Виталий, — «ты же не будешь таскать с собой две гитары, только пылиться будет». Жека промолчал. «А ведь в прошлой жизни он таки выцыганил второй бас». Старшина продолжил читать наш список. «И орган новый хотите, а старый чем не устраивает?» — на органе настоял я. «Меня нынешний вполне устраивал, но я брал на перспективу. Совсем скоро в полк должно прийти пополнение из учебок. Придет и Юра Богданович. Его, во что бы то ни стало, нужно будет вытащить из роты химзащиты и посадить за орган. Тогда я смогу взять гитару, и группа наша сразу повысит свой потенциал. Мы сможем играть гораздо более сложные вещи. Но мне для этого нужна была хорошая, фирменная гитара. А где ее взять? Не могу же я всерьез написать в список мечты: гитара Гибсон, одна штука, или две, ха-ха. Но пока я ломал голову, где ее добыть, орган нужно было менять, если появилась такая возможность. Если этот иногда барахлит, — слегка приврал я. Что делает? — не понял старшина. Ну, некоторые клавиши то играют, то не играют, — развил я фантазию. а ремонтировать некому. Ну раз такое дело, прапорщик стал читать дальше. Флейту правильно добавил, похвалил он меня. Зампотылу может еще год обещать. По инструментам больше вопросов не было, только старшина, как настоящий хозяйственник, добавил от себя расходный материал. Пластик для барабанов, подушечки для кларнетных и саксофонных клапанов, палочки для ударных. Если получим хоть что-то из этого, прапорщик постучал пальцем по листку, уже будет большая удача, а то оркестр вечно последний в списках на получение. Дирижер в курсе? Нет, мы его еще не видели, за всех ответил Виталий. Хорошо, я как раз к нему шел, если он что-то добавит, зайду скажу вам. Вы же сегодня будете отдавать список, наверное, пожал плечами Виталий, мы как-то не думали, не тяните. Прапорщик покачал головой, начальники имеют такую особенность, быстро забывать свои обещания. Итак, я слушаю. Шнитке положил трубку телефона после разговора с канцелярией. Сегодня же вечером канцлер Брандт примет его по срочному делу государственной важности. В этом заключалась одна из привилегий шефа Федеральной разведывательной службы ФРГ, БНД, получить аудиенцию практически мгновенно, даже если канцлеру придется передвинуть или совсем отменить любые другие встречи. Арнольд Хиттвер ждал окончания разговора шефа и был готов к разговору. Как я уже сказал, это совсем молодой парень, 18 лет, только что призванный на службу в советскую армию. У них призыв два раза в год, его призвали этой осенью. Он музыкант, да-да, то есть он изначально не может иметь доступа ни к каким, даже самым безобидным секретам. Любой рядовой танкист его же полка, думаю, знает больше его. Если, конечно, он не захочет специально собрать какие-то сведения, но и в этом случае, сами понимаете. Арнольд сделал паузу и шеф, воспользовавшись этим, спросил: «А как он вышел на тебя?» «Я как раз подошел к этому, но до конца не понимаю, как он вообще узнал о моем существовании, не говоря уже о том, где именно я работаю». «А он это знал до вашего общения?» – уточнил Шнитке. «В том-то и дело», – кивнул Арнольд. «Ни один человек по ту сторону железного занавеса не знает о моей работе. Во всяком случае, я очень надеюсь на это», – усмехнулся Арнольд и продолжил. «Непонятно также, откуда он знает Габриэль, мою племянницу, которую и просил связать его со мной. А что говорит она?» «Она не знает», – развел руками Арнольд. «Ей он говорил, как и мне, что все объяснения будут потом, потому что сейчас мы не готовы услышать правду». «Даже так, однако, именно», – согласился Арнольд. «Только если молодой девушке это не так важно, то мне как-то неуютно, когда кто-то знает обо мне очень многое, а я о нем – ничего». «А больше он ничего не сообщил тебе?» Шнитке проницательно посмотрел на друга и подчиненного. «Старый лис, неужели он что-то чует?» — подумал Арнольд, но совершенно спокойно ответил. «Он сказал, что информации у него огромное количество и он готов ее предоставить, но предпочитает немного подождать, чтобы мы убедились в его вменяемости. А может, набивает цену? Что он хочет за свои сведения?» «Ничего». Арнольд покачал головой. «Совсем ничего?» Шнитке выглядел удивленным. «Ни денег, ни паспорт гражданина свободного мира, как я его понял, он хочет, чтобы этот свободный мир остался цел. То есть, я уже говорил, он утверждает, что наш мир движется к катастрофе. Чертовщина какая-то», — пробормотал шеф. «Какие наши дальнейшие действия ты предполагаешь?» «В сущности, он уже предложил план наших дальнейших действий. Как только мы убедимся в его ценности и адекватности как источника, мы встречаемся с ним, получаем новую информацию и налаживаем надежную связь. Так что, следующий ход за нами». После обеда парни пошли дремонуть перед танцами, а я отправился к Габи. Я никогда не был любителем этих воскресных возлежаний, а уж теперь, когда у меня была самая прелестная девушка Риза и окрестностей, а также увольнительная в кармане, ни о каком сне не могло быть и речи. В скором темпе переодевшись в парадку, я, чуть не бегом, припустил по улицам города к заветному дому. «Я, сладкая музыка ее голоса в домофоне, и я с тобой», — пошутил я в рифму. Легкий вздох в домофоне, и через секунду вижу бегущую в припрыжку вниз по лестнице Габи. Опять раздета. Притворно хмурюсь при виде ее легкого наряда. Она замирает в полушаге, удивленно распахивает свои глазищи. «Мне одеться?» «Я тебе оденусь», — ворчу я и запихиваю ее под шинель. «Ты неправильно говоришь по-русски», — счастливо смеется Габриэль. «Нужно говорить: я тебя одену». «Может и правильно так говорить, но делать я предпочел бы другое». Габи смеется еще больше, и я целую ее в смеющиеся губы. «Пойдем к нам», — через минуту говорит она, с трудом оторвавшись от моих губ и переводя дыхание. «Ты что, я еще голодный», — говорю с притворным ужасом и снова тянусь к таким соблазнительным губам. «Вот у нас и насытишься». Последнее слово Габи произносит по слогам. «Дома никого нет, а во, я ведь за себя не ручаюсь». Перед глазами проносятся кадры из фильмов о любви. Герои вваливаются в прихожую и начинают на ходу раздевать друг друга. Летят на пол рубашки, брюки, юбка, бюстгальтер. И тут же мозг дает поправку на нашу ситуацию и уже падает шинель. Один сапог летит направо, другой – налево. Одна портянка повисает на люстре, другая никак не хочет сматываться с ноги. Я спотыкаюсь и падаю на пол в одних кальсонах с завязочками. Тот еще любовный блокбастер. Не выдерживаю и прыскаю. Габи удивленно смотрит на меня. Блин, после ее последних слов мой смех совсем не к месту. Нет-нет, Габи, не обращай внимания. Спешу я придумать отговорку. Как назло ничего не придумывается. Я просто представил себе, что ты снова забыла взять ключ с собой и мы будем целоваться здесь на лестнице, пока не приедут твои родители. Габи испуганно ойкнула и схватилась за карман кофты. Не забыла. Радостно вздыхает она. Пойдем. Слава богу, пронесло. Мы быстро поднимаемся по лестнице и влетаем в прихожую. Я аккуратно вешаю шинели и сладкое безумие вновь овладевает нами. И только когда обоим уже не хватает воздуха, мы немного ослабляем объятия и смотрим в глаза друг друга. Существует ли на свете что-то прекраснее, чем глаза любимой? Как же я тебя люблю, солнышко. Вздыхаю я и нежно обнимаю Габи. И я, чуть слышно шепчет она. Наконец мы немного приходим в себя. Ты голоден? Спрашивает Габи. Очень. Говорю я и когда Габи уже делает движение, чтобы увлечь меня на кухню, продолжаю. Но сейчас смерть от любовного голода отступила. Но ненадолго. Габи наконец понимает, что я шучу и смеется. Ну от кофе, думаю, не откажешься. Солнце мое, ты с каждым днем все лучше говоришь по-русски. Искренне удивляюсь я. Обещай мне, что ты займешься со мной немецким. Ты хочешь учить немецкий? Конечно. Особенно у такой прекрасной учительницы. Хорошо, я буду тебя учить, когда захочешь. Договорились. Я чмокнул ее в носик. А теперь поговорим о другом. У меня к тебе есть очень важный разговор. Какой? Огромные глаза Габи стали еще больше. Только не надо на меня так смотреть, а то я забываю все русские слова. Габи смеется и тянет меня за руку на кухню. Там она достает ручную кофемолку, зерна кофе и пытается их молоть. Солнышко, в семье это делают мужчины. Говорю я, отбирая у нее кофемолку и начинаю крутить ручку. В семье, да, говорит Габи и останавливается, глядя на меня. Да, мы пока не семья, спокойно отвечаю. Но, будем считать, что мы тренируемся, согласна. Готовимся, так сказать, согласна. Принимает мой шутливый тон Габи. Достает из холодильника сервелат, масло, сливки. Хлеб тоже в нашей семье буду резать я. Продолжаю я начатую линию, вращая ручку кофемолки. Габи согласно кивает и кладет нож рядом с батоном хлеба. Ставит греться воду. Наконец кофе готов. Она аккуратно разливает его по чашкам и мы, сидя друг против друга, пьем его маленькими глотками, не разрывая взгляда. Габи тихо улыбается и мне кажется, что я слышу ее мысли. Мне тоже очень хорошо, Габи. Так бы и сидел вечность. Откуда ты знаешь, что я думала? Взлетают брови Габриэль. Это сказала твоя душа моей. А ты веришь, что существует душа? Я знаю, что Габи ходит в католическую церковь и для нее вера, это серьезно. Я не верю, солнышко, я чувствую, что она существует. Габи кивает. Ты хорошо сказал. Я раньше верила, что душа есть, а теперь я это знаю. Я беру ее ладони в свои и мы, наклонившись над столом, целуемся. Как сохранить эти волшебные чувства? Почему они потом уходят? Что мы делаем не так? Может, теперь мне удастся этого избежать? Я ведь знаю многие подводные камни, о которые разбилось столько лодок любви. Да, я знаю и постараюсь сохранить чистоту и глубину той любви, что переполняет меня сейчас. Но Габи, она ведь совсем девчонка, ей еще нет и 18. Это ее первая любовь. Надеюсь, что любовь. Сомнения меня иногда грызут. Прожитые годы дают знать, сколько иллюзий развеялось. О чем ты думаешь? Вопрос Габи выдергивает меня из раздумий. Чуть помедлив, я говорю. Я хотел бы, чтобы ты была со мной всю жизнь и между нами всегда было так хорошо, как сейчас. Теперь молчит Габи. Вижу, как влажнеют ее глаза. И я этого хочу. Тихо говорит она и добавляет. Очень-очень, Габи, но ты можешь встретить другого человека и полюбить его. Неожиданно для самого себя говорю я. Зачем? Да, вокруг много хороших людей, кивает Габи. Но я верю, что первую любовь посылает Бог, как бы в дар человеку, поэтому ее нужно беречь изо всех сил. Даже, если будут трудности, нужно просто знать, что лучшего человека для тебя нет на всей земле, и тогда все можно легко преодолеть. Вот тебе и девчонка, а я, прожив целую жизнь, до этого так и не дошел. Мама и папа также верят в это, продолжила Габриэль, поэтому они никогда не ссорятся и все трудности преодолевают вместе. И я уверена, что ничто на свете их не разлучит. А я вспоминаю периодические скандалы дома и даже рукоприкладство отца. Вот тебе и программирование нас с детства. И ты правда хочешь быть со мной всегда? Вечные сомнения требовали ясности. Но ведь ты меня еще так мало знаешь, как и ты, меня, улыбнулась Габи. Но для того, чтобы полюбить, не нужны ни годы, ни даже дни, так говорит моя мама. За годы можно привыкнуть к человеку, а полюбить можно в одно мгновение, и на всю жизнь. Какая правильная мама, и ты думаешь, что это мгновение у тебя уже было? Улыбаясь, спросил я. На душе стало так тепло от ее слов. Нет, не думаю, знаю, просто ответила Габи. И это стоило всех клятв. Ну тогда что ж ты там сидишь, так далеко от меня, иди ко мне. Габи мгновенно оказалась у меня на коленях и обвила обеими руками. Я сейчас сойду с ума, прошептал я ей в ушко и зарылся в волосах. И снова время остановилось, и я совсем забыл, о чем хотел поговорить. Вспомнила Габи. Так о чем ты хотел со мной поговорить? Обо всем на свете, солнце мое, ответил я, чмокая ее в носик. Но сегодня пока об одном. Слушаю. Габи чуть откинулась назад, чтобы смотреть мне в глаза, продолжая обнимать двумя руками за шею. Тебе понравилось петь со мной? Начал я издалека. Да, очень. И хочешь еще? Конечно. А если бы я предложил тебе спеть со мной на концерте? Приступил я к главному, следя за ее реакцией. А ты предлагаешь? Задала она неожиданный для меня вопрос. Предлагаю. Если ты этого хочешь, то я согласна. И все. А где сомнения, раздумья, капризы, наконец? Ты вот прямо так сразу соглашаешься? Не удержался я. И не боишься? Но если тебе это надо, я буду петь с тобой, повторила Габи. Я, улыбаясь, смотрел на Габи. Ну как такое чудо не любить? Как с ней просто и спокойно? В мозгу сразу всплыли все непонятки и разборки с моими женами, но я тут же отогнал их. Что было, то прошло, и есть шанс прожить без этого обязательного атрибута семейной жизни. Да, я очень бы хотел петь вместе с тобой, Габи. Во-первых, это даст нам возможность проводить больше времени вместе. Мы будем репетировать, и вдвоем, и с группой, вместе будем выступать. Я понимаю, и я согласна, Саша, я ведь уже сказала, ответила Габи, улыбаясь. Тебе не нужно меня убеждать. Спасибо, что согласилась. Я просто объясняю, как мы будем с тобой работать. Сначала мы будем репетировать вдвоем, если можно, у тебя дома. Я подождал ее реакции. Конечно, можно и даже лучше, чем в другом месте, ответила Габи. Дома мне будет легче. Ну вот, призналась, что для нее это не так легко, хоть и сразу согласилась. Тем ценнее ее согласие. А родители не будут против? Я все-таки решил прояснить этот вопрос до конца. Я уверена, что не будут, но если хочешь, я могу спросить. Мы можем спросить, так даже лучше. Хорошо, а пока никого нет и мы никому мешать не будем, я покажу тебе песни, которые ты будешь петь. А эти песни ты сочинил? Глаза Габи загорелись. Некоторые я, но мы можем взять и популярные уже песни. Я хочу сначала услышать твои. Без проблем. Пойдем. Мы быстро вымыли посуду, убрали ее в шкаф и прошли в комнату Габи. Я сел за пианино, она пододвинула стул вплотную ко мне и села рядом. Ох, и тяжело сосредоточиться на чем-то другом, когда рядом сидит, касаясь тебя плечом, самая желанная девушка. Я встряхнул головой и глубоко вздохнул, постаравшись взять себя в руки. Ты, конечно, знаешь Югенд Палас. Конечно, знаю, кивнула Габи. Это самый большой концертный зал в нашем городе. Там выступают лучшие музыканты ГДР и из других стран. Ну вот считай, что ты одна из них, из лучших. Саша, ты хочешь сказать? Распахнула глаза Габриэль. Ага, уже сказал. Как можно беспечнее, ответил я. Там мы с тобой и споем. Мне немножко страшно, призналась Габи. Ну вот, то говорила, буду петь хоть во Фридрихштадт Палас, а теперь боишься какого-то Югенд Палас. Пошутил я. Габи улыбнулась. Я так не говорила. Значит, скажешь, ты мне веришь, я тебе верю, но сейчас сомневаюсь. А вот сомневаться не надо, ни в себе, ни во мне. Слегка волноваться можешь, но верить в себя обязательно. Хорошо, я попробую. Габи серьезно посмотрела на меня. Ну вот и молодец. Я использовал момент, чтобы чмокнуть ее в носик еще раз. Итак, какую песню ты бы хотела спеть? Мне понравилась та, про зиму. Задумавшись на секунду, ответила Габи. Согласен, поешь ты ее замечательно. Я ожидал такого ее выбора. Но начнешь ты с чего-нибудь веселого. Вот смотри, есть одна шуточная песня. Она довольно старая, но до сих пор популярная в СССР. Называется «Ландыши». Это цветы такие, знаешь, такие белые маленькие колокольчики, уточнила Габи. По-немецки они называются «Майглскчен». И как это переводится? Спросил я. «Май» — это «май». Понятно, а дальше? Ну такие, Габи покрутила пальчиками. У девушек бывают такие волосы. «Кудри», догадался я. «Да, кудри», улыбнулась Габриэль. «Кудри-кудри, завитушки», пропел я. «Название красивое, но в ритм никак не попадает. Ты о чем, Саша? Сейчас объясню, но пока послушай, как песня звучит на русском». И я застучал по клавишам. «Ландыши, ландыши, белого мая привет, мне понравилось». Габи даже захлопала в ладошки, когда я закончил. «Очень веселая песня. Вот я и хочу, чтобы ты ее спела, но не на русском». Я остановился и продолжил. «А на немецком языке? Но я никогда не слышала эту песню на немецком», возразила Габи. «В этом и суть. Я стал объяснять ей идею. На немецком это будет настоящий шлягер. Вот увидишь, какой она будет популярной. Но где мы возьмем немецкий текст? А вот ты и напишешь». Просто сказал я. «Я, но я не умею». На лице Габи отразился испуг. «Габи, я разве не говорил тебе, что большинство популярных песен напишет и школьник? Если захочет, конечно. А ты ведь хочешь?» «Хочу, но...» Неуверенно начала Габи, но я ее остановил. «Ну значит решено. Начнем прямо сегодня, но сначала я покажу тебе другие песни, которые ты могла бы спеть. Ты слушай и выбирай. Итак, у нас есть уже две песни, про зиму и ландыши, или как там они по-немецки, майские кучеряшки. Есть еще одна быстрая, там текст хороший, и если нам удастся его хорошо перевести на немецкий, чтобы понимали, она пойдет на ура. Слушай, руку мне дай, на середине пути, руку мне дай, нам еще долго идти. Прямо про нас, тихо сказала Габриэль, про всех влюбленных и не только, согласился я. Очень хорошая песня, кивнула Габи. Значит, берем, берем, улыбнулась Габи. Идем дальше. Я провел пальцем по всей клавиатуре пианино. Помнишь, мы у вас в школе играли черлады? Конечно, помню, оживилась Габи. Мои одноклассники постоянно поют несколько слов, тех, что запомнили, и хотели бы еще раз услышать, но негде. Ничего, скоро, надеюсь, смогут слушать даже дома, сделав таинственный вид, сказал я. Но об этом пока рано говорить. Так вот, я написал похожую песню, в том же танцевальном ритме. Послушай. Диепин мыхиард, тхири эс эфире, абурнин хиард, диепин мыхиард, тхири эс десири фора старт. Ой, какая хорошая песня. Габи обняла меня, и ее сияющие глаза оказались совсем рядом. Получился сам собой маленький перерыв в музицировании. Потом я спел ей «Стумблиин». Эту песню я хотел бы спеть вместе с тобой. Там как раз как бы диалог влюбленных. Ой, столько новых песен, Саша. А мы успеем подготовить все? Засомневалась Габриэль. Ты же хочешь еще перевести их на немецкий? Ты знаешь, я до конца еще не решил, как лучше сделать, стал делиться я своими сомнениями. Есть разные варианты. Можно каждую песню исполнять сразу на двух или даже трех языках, а можно каждую песню выпустить в трех вариантах, понимаешь? Ну, например, если мы выступаем у вас в школе, то можно петь только на немецком. А если на совместном каком-то мероприятии, как будет в Югендпалас, то на русском и немецком. Как будет лучше, что думаешь? Габи задумалась. Я думаю, что смешивать языки, я правильно сказала, так можно. Смешивать все три языка можно на танцах. Там разные люди, всем будет понятно и песни будут долго звучать. Сначала на русском, потом на немецком, английском, и все успеют натанцеваться. Последнее слово вызвало у нее сомнение, но я махнул рукой. Молодец, точно подметила. А то нам приходится крутить один-два куплета, да еще и с не совсем умным текстом по 3-4 раза. А тут, как бы разные песни на один мотив. Отлично. А если это не танцы, если бы это были пластинки, продолжила Габи. «Тогда надо петь только на одном языке, но можно было бы выпустить 3 пластинки на разных языках, тогда люди покупали бы то, что им надо. А во, мы уже и о бизнесе заговорили. Да, ты права, так будет лучше всего. Я тебе оставлю тексты на русском, а ты попробуй перевести на немецкий. Только не старайся переводить точно, это совсем не обязательно. Песня на русском и песня на немецком вообще может быть совсем о другом, главное, чтобы совпадал ритм, понимаешь?» «Да, я попробую», — кивнула Габи, но особой уверенности я не услышал в ее голосе. «Габи, только не подходи к этому слишком серьезно», — решил я ее слегка расслабить, особенно в таких песнях, как, например, «Ландыши». «Придумай что-нибудь ритмичное и веселое. Карл Марксштадт, Карл Марксштадт, ты город наш Роттерблюмен». Ну типа такого. Габриэль просто покатилась от смеха. Никогда не видел ее смеющейся так. Я состроил обиженное лицо и со слезой в голосе сказал: «Конечно, художника обидеть может каждый». Габи засмеялась еще сильнее и обняла меня. Это было просто замечательно. Смахнув слезу, сказала она, улыбаясь: «Значит, так и оставляем?» — спросил я. «Оставляем», — смеясь согласилась Габи. «Я только немного подправлю. А почему Карл Марксштадт?» «Да просто в голову пришло», — отмахнулся я. «Всегда, когда иду к тебе из полка, вижу дорожный указатель. Карл Марксштадт 79 км. Вот я по этому пути и иду, но, не доходя до Карл Марксштадта, попадаю к тебе». «Так ты хочешь, чтобы было обязательно Карл Марксштадт?» — успокаиваясь, спросила Габи. «Нет, это как пример, можешь о чем угодно в припеве петь», — отмахнулся я. «Главное, чтобы было что-то ритмичное и запоминающееся. А про Карл Марксштадт мы можем спеть у них на гастролях». Габриэль с восхищением смотрела на меня. «Ты так уверенно об этом говоришь, но мы еще ни разу даже не репетировали. Верь мне, солнышко, все у нас получится. Вот увидишь». И еще один чмок в носик. «А что, имею право. Идем дальше. Еще песни. Так много. А сколько у нас времени на подготовку?» «Не знаю, родная, пока дату не называли, но мы будем готовить, сколько успеем». Подумав немного, решаюсь сказать: «Есть у меня задумка насчет одной песни, но мы ее исполнять на этом мероприятии в Югендпалас не будем. Если там все пройдет, как я ожидаю, тогда мы ее и подготовим с тобой». «Хорошо, я не знаю, о какой песне ты говоришь, но я с удовольствием подожду, потому что мне и этих много. Все будет обгемахт». «Я правильно сказал?» «Правильно», — смеется Габриэль. «Давай теперь ты попоешь, а я послушаю». «С какой начнем?» «Песня про любовь зимой», — объявила Габи. «Вообще-то она называется «Зимний сон», — улыбнулся я. «Но если ты хочешь», — я заиграл вступление. Волшебный голос Габи, наполненный чувством, которое ее переполняло, совершенно преобразил простенькую, в общем-то, песню. «Эх, сделать бы качественную запись, была бы настоящая бомба. Как ты здорово поешь, Габи. Так бы и слушал, не переставая». Габи благодарно улыбнулась. «И это не пустой комплимент, это правда, солнышко». Я потянулся, чтобы поцеловать ее, и в этот момент за дверью раздались аплодисменты. Мы одновременно вздрогнули, как застигнутые на месте преступления шалуны, и, взглянув друг на друга, засмеялись. В дверь вежливо постучались, и в комнату заглянула фрау Марта. Из-за ее спины улыбался отец Габи. А я подумала, что это передают концерт советской эстрады по радио, — улыбаясь, сказала фрау Марта. Габи мгновенно перевела, и я ответил: «Обязательно услышите Габи по радио, а может и увидите по телевизору». Я специально сказал по-английски, чтобы Клаус понял без перевода. «Гутен так, фрау Марта и Герр Клаус. Гутен так, Александр». Клаус протянул руку. «Насчет телевидения это была шутка?» «Ну, у нас говорят, в каждой шутке есть доля шутки». Уклонился я от прямого ответа, а остальное – правда. Я было уже хотел посвятить Читу Хитвер в мои планы сделать из Габи звезду немецкой эстрады, но она незаметно тронула меня за руку и сделала большие глаза. «Ок, сюрприз, так сюрприз». Может, Габи имела в виду что-то другое, но я понял именно так. Захотелось снова услышать, как поет Габи. Уж очень у нее хорошо получается. «Да, мне тоже нравится, хотя я и не понимаю слов», — согласился Клаус. «В ее голосе столько чувств, что слова не нужны. Шелк, в моей голове сработал какой-то переключатель». «Точно, голос Габи – прекрасный инструмент, которому не нужны слова. Мелодия в исполнении Сары Брайтман в сцене «Де Амаур» – это то, что надо. Скрипок, конечно, нет, но хватит одной акустической гитары. Никакой группы, чтобы она не отвлекала слушателей от голоса. Я очнулся и увидел, что вся семья Хитвер с некоторым удивлением смотрит на меня. «Герр Клаус, вы подсказали отличную идею. Именно так, Габи должна петь без слов. И не в силах отложить на потом», снова сел за пианино. «Солнышко, слушай, эта мелодия для тебя. Пой просто на «а-а-а» и не бойся импровизировать. Вот, послушай». И я заиграл, тихонько напевая мелодию. Габриэль быстро ухватила суть и все усиливая голос запела. Когда она закончила, мы все смотрели на нее с изумлением. Я, так, просто обалдел. Только сейчас я понял тех поклонников, которые буквально сходят с ума от своих кумиров. Когда голос или манера исполнения попадает в унисон со струнами души, человек не может контролировать свои чувства. Он буквально готов умереть у ног своего кумира. Быстро перебрав в уме варианты выражения моего восторга, я остановился на самом пристойном в присутствии родителей, осторожно взял руку Габи и поцеловал. «Габи, ты чудо!» Ничего подобного я не слышал. Лицо Габи залила краска смущения, она несмело улыбнулась и бросила быстрый взгляд на родителей. Я улыбнулся в ответ и прикрыл глаза, показывая, что понимаю ее, сам бы сейчас задушил ее в объятиях, если бы мы были одни. Что-то быстро заговорила мама Габи, улыбаясь, а папа показал большой палец мне и поцеловал дочь в лоб. «Это было восхитительно», — сказал он. «Что это за мелодия? Никогда не слышал. Просто чудо. Настоящее чудо, Герр Клаус, ваша дочь». Я без тени улыбки посмотрел ему в глаза. Я не подозревал, что такие девушки существуют. «Ну, что ты мог видеть за свои годы?» — возразил отец, но было видно, что ему приятно. «Поверьте, я успел кое-что понять в этой жизни», — покачал я головой, но не стал развивать тему, ведь глядя на меня, 18-летнего, со стороны, трудно было поверить, что этот юнец хоть в чем-то разбирается. «Дочь, ты накормила гостя?» — спросил Клаус на английском. «Для меня, я так понимаю, скажи, что я сыт любовью», — сказал я Габи. Она не выдержала и прыснула. «Саша, ну что ты такое говоришь? Правду и ничего, кроме правды». Я поднял правую руку в клятве. «Тебе очень повезло, мы сможем очень сильно экономить на продуктах. Ты только не забывай любить меня. Так, пойдемте в гостиную», — распорядился отец Габи. «Лишняя чашка кофе или чая никогда не лишняя. Такая философия мне по душе. По крайней мере, пока я рядовой советской армии, а значит, вечно голодный». Прощаясь, я оставил Габи тексты песен и ноты. «Ты пока выучи песни, а как только появится возможность, мы начнем репетировать вместе с группой в ГДО», — инструктировал я Габи. «Это совсем рядом с твоим домом, только вот есть одна проблема, как тебе об этом сообщить заранее? У нас есть телефон». «Здорово», — обрадовался я. «Напиши мне номер, а я узнаю, есть ли возможность позвонить тебе из ГДО». Глава 24. Первая совместная репетиция Габи с нашей группой состоялась через неделю, в воскресенье. И у нее и у нас был свободный день, и мы могли без спешки попробовать, как это будет звучать. Габи никогда не пела в микрофон, да еще и с группой. Я, конечно, надеялся, что все будет в лучшем виде, но в подобных ситуациях бывают всякие неожиданности. Так, у нас в полку был молодой прапорщик с шикарным голосом. И когда мы услышали, как он поет песни Муслима Магомаева и Льва Лещенко, то привели его в студию и представили дирижеру. Тот тоже оценил мощь голоса парня и стал готовить с ним репертуар для праздничного концерта. Когда они все обкатали под аккомпанемент фортепиано, пришло время репетиции с оркестром. И тут всех поджидало жестокое разочарование, прапорщик никак не мог вовремя вступить. Казалось бы, какая ерунда, оркестр играет вступление, дирижер подает знак «пой», а нет, парень вступал то на мгновение раньше, то позже и практически никогда, вовремя. И даже это было не смертельно, в конце концов известные артисты тоже иногда не попадают в первую долю, но потом быстро подстраиваются. А этот прапорщик, раз вступив не вовремя, так и продолжал петь не в ритм. Что только не делали, как ни бились, никакого результата. Один поет потрясающе, даже под аккомпанемент фортепиано или гитары, без проблем, как только с оркестром — провал. Так и отказались от этой затеи. Поэтому, когда мы вошли в зал вместе с Габи, я немного нервничал, а вот Габи была совершенно спокойна, и это вселяло надежду. Парни были на сцене, зал наполнялся обычными звуками настройки оркестра, и вдруг тишина. Я сначала не понял, но посмотрев на сцену, увидел замерших парней. Жека, по своему обыкновению, открыл рот и забыл его закрыть. Виталя запамятовал, что подкручивал первую струну, а Серега крутил палочки между пальцами, разминая их перед игрой и так и застыл, как большой вентилятор. «Здравствуйте», — сказала Габи и улыбнулась. Парни, как по команде, ожили и в разнобой поздоровались, продолжая пожирать глазами Габи. Понятно, что у любого солдата почти каждая девушка вызывает обильное слюноотделение, а когда это еще и красивая девушка, тут уж дело доходит до активного увлажнения поверхности и падения челюстей. «Эй, челюсти-то подберите и губежки закатайте», — я специально сказал на сленге в надежде, что Габи не поймет, и ее недоуменный взгляд на меня показал, что рассчитал я правильно. «Это Габриэль, наша новая солистка», — продолжил я, когда парни ожили, и представил их по очереди. «Габи, с какой песни тебе проще начать?» — спросил я. «Может, попробуем ту, без слов? Ты как раз распоешься, и аккомпанемент всего лишь гитара. Я все время помнил того прапорщика». «Хорошо», — согласилась Габи и подошла к микрофону. Парни сразу же уставились на ее ноги, прикрытые юбкой выше колен, пользуясь тем, что она стояла на самом краю сцены и не видела, что у нее за спиной. Я встал за орган, чуть сзади нее, и, повернувшись к группе, сделал страшные глаза, беззвучно прокричав: «Ну хватит уже, давайте делом заниматься». Виталя, как самый серьезный и к тому же командир отделения, просто показал всем кулак. Парни попытались придать лицам пристойное выражение и старательно отводили глаза от ног Габи. Виталий начал аккомпанемент на гитаре, а я дал фон на органе. Габи начала чуть слышно, словно пробуя голос, но в пустом зале, усиленный микрофоном, он зазвучал сразу же, слышно было даже ее дыхание. Постепенно Габи прибавляла, и вот уже на весь зал звучит прекрасная мелодия. На самой высокой ноте, которую она взяла в полный голос, у меня мурашки пробежали по спине. Я начал играть соло на органе, вместо флейты. Габи обернулась и посмотрела на меня, словно спрашивая: «Хорошо?» Я кивнул головой и закатил глаза. Она тихонько засмеялась и еще более уверенно выдала последний куплет. Я умудрился кое-где как эхо повторять за ней музыкальные фразы на органе, получилось здорово. Когда затих последний звук и Габи повернулась к нам, парни уже не смотрели на ноги. Они все-таки понимали кое-что в музыке. «Так это и есть твоя певица?» — раздался голос за спиной. Я быстро обернулся и увидел стоящего недалеко от входа начальника ГДО. «Так точно, товарищ полковник», — на всякий случай по уставу ответил я. «Кто их знает, этих начальников, с какой ноги они сегодня встали? Познакомьтесь, это Габриэль, Гутеннабенд, фрейлин». Неожиданно для всех поздоровался Сидоренко. «Гутеннабенд, Герр Оберст», — ответила Габи и слегка присела. «Получилось у нее очень мило и непривычно для нас. Вам понравилось, товарищ полковник?» — спросил я. «Ну, я небольшой знаток музыки и пения», — уклончиво ответил Павел Васильевич. «Для меня главное в песнях, чтобы слова за душу брали. Есть у вас что-нибудь со словами?» «Конечно, товарищ полковник», — я невольно улыбнулся. «Вам быструю или медленную? Ну давай для души что-нибудь». Полковник присел за столик. «Сейчас будет, только можно спросить, товарищ полковник, у вас нет случайно аккордеона?» — решил использовать момент я. «Он нам в одной песне очень нужен. Ну и в Чистых прудах абсолютно необходим». «Как нет, конечно есть», — обрадовал начальник ГДО. «И, по-моему, даже не один. Немцы любят дарить свой вельдмайстер». «Здорово», — обрадовался я. «А можно мы сегодня попробуем?» «Да пробуй на здоровье». Полковник обернулся к своему верному шоферу, ординарцу. «Юра, не в службу, а в дружбу сходи к Андрею, спроси у него аккордеон. Да пусть выберет самый лучший, все равно пыляться без дела». Юра просто кивнул и отправился выполнять поручение. Такие практически неформальные отношения случаются в армии сплошь и рядом между водителями и их начальниками. Причем звание роли не играет. Полковник снова обернулся к сцене. «Ну давай, послушаем, как твоя девочка поет по-русски». «Твоя — это просто такой оборот речи, или старый разведчик разглядел все за пару минут? Габи, споешь свою любимую, про зиму?» Я подмигнул ободряюще. «Конечно», — улыбнулась Габриэль в ответ. Мне нравилось, что Габи не волновалась, чего я втайне опасался. Во всяком случае, внешне никаких признаков волнения видно не было. То ли она действительно была абсолютно спокойна, то ли хорошо скрывала волнение. После репетиции нужно обязательно это выяснить. «Зимний сон» в сопровождении группы явно выигрывал по сравнению с домашним музицированием под пианино, а в голосе Габи, усиленном микрофоном и акустикой зала, слышны были малейшие интонации, которые раньше просто терялись. Это заметила и Габи, и воодушевленная такой переменой исполнила песню просто великолепно. Здорово, класс, обалдеть. Каждый из парней группы выразил свое одобрение по-своему. Ну вот такое пение мне нравится. Заулыбался полковник и хлопнул несколько раз в ладоши. Очень нравится. Снова ты меня удивил, Александр. Такую девушку нашел. Комсомолка, спортсменка и просто красавица. Мысленно закончил я за него. И как это у тебя так быстро все получается? Вроде как комплимент мне выдал полковник, но посмотрел как-то излишне серьезно. Да моей тут заслуги нет, товарищ полковник. Видите же, что она отлично поет сама. Попытался я слегка повернуть разговор в другом направлении. А мне просто повезло ее встретить. Это ты точно сказал, повезло. И опять мне кажется, что это не просто слова. Или у меня начинается мания подозрительности, или как там правильно, мания преследования. Рановато, вроде. Ну а повеселее, что-нибудь есть в репертуаре этой фрейлин. Давай уж послушаем все, что она будет петь. Ваши-то песни я знаю, решил Павел Васильевич. Ну мы тоже на месте не стоим, встрял Виталий, задетый таким отношением. Александр несколько новых песен написал. Повезло, подмигнул мне полковник. Послушаем и ваши песни, но сначала давайте уступим дорогу даме. Не показалось мне, чего-то он темнит. Габи, давай поворот. Здесь мы развернулись все. Подпевал и Малов, и я. Виталя выдал отличное соло на гитаре, потом я на органе. Леха, Жека и Сергей четко и мощно давали ритм. Получился настоящий танцевальный хит. А финал, когда гитара Виталия и голос Габи пели в унисон, получился просто сногсшибательным. Полковник даже забыл о своих непонятных намеках. Ну, ребята, ничего подобного я раньше не слыхал. Это новая песня? Кто автор? Виталий только усмехнулся. А кто нам новые песни пишет? Ты хочешь сказать? Не поверил полковник. Саша, ты, а текст? Да мы с Габриэль вместе придумали, чтобы хорошо и на русском звучало, и на немецком. Габи хотела что-то сказать, но поймала мой взгляд и промолчала. Так есть и немецкий текст? Ну мы же готовимся к совместному мероприятию, значит надо и о немцах помнить. Товарищ полковник, я аккордеон принес. Вернулся Юра с инструментом и спас меня от дальнейших расспросов. Ну отдай вон Александру, мне он зачем? Ну-ка, что мы тут имеем? Я взял аккордеон из рук Юры, набросил ремень на плечо и пробежал по клавишам, осторожно растягивая меха. Не рассохся он, часом, но настоящий инструмент времени не боится. Почти. Звук был сочный, яркий, и я сыграл несколько быстрых пассажей. «А ты и на аккордеоне учился играть?» – спросил полковник. «Да что там учиться? Те же клавиши, что и на пианино или органе. Вот только левой рукой пока не смогу, но сейчас и правой хватит». И я сыграл «Начало чистых прудов». Звучало явно выигрышнее, чем на органе. «А, узнаю», – кивнул полковник. «Душевная песня. Ее тоже фрейлин будет петь? Вообще-то петь собирался я. Но если вы хотите», пожал плечами я. «Нет, я просто спросил», замахал руками полковник. «Вы музыканты, решайте сами, вы в этом лучше меня разбираетесь. А аккордеон тебе только для этой песни нужен? Есть у нас еще одна, где без него не обойтись, сейчас услышите». Я кивнул парням, Сергей щелкнул 4 раза полочками, задавая ритм, и мы вступили сразу всей группой. Уже на мелодии вступления полковник приподнял брови, узнал. Габи запела сразу на немецком, и удивление начальника прямо-таки нарисовалось на его лице. Припев Габи начала со слов «Карл Марксштадт, Карл Марксштадт», и посмотрела на меня с озорной улыбкой. Я подошел к ней совсем близко и стал играть в унисон, обыгрывая слова песни импровизацией. Звук аккордеона придавал песне задорное звучание, подчеркивая ее ироничности. Габи, уловив это и напевая строчку «Ты принес мне красные цветы, но я люблю белые», изобразила на лице капризное выражение, скрестила обе ладони у меня на плече и положила на них подбородок. Отличное фото для афиши, подумал я и состроил скорбную мину. Во время Виталинова соло на гитаре, она сделала несколько танцевальных па и запела на русском. Я слегка прибалдел, так как не ожидал от нее такой раскованности и смелости при первом же выступлении, и вдруг вспомнил, что на российской эстраде даже молодежные ВИА стоят по стойке смирно, боясь пошевелить даже пальцем. Только Алла Пугачева попытается оживить эти живые памятники, но это будет только, когда кстати. По-моему, это будет исполнение Арлекина, где сама песня никак не вязалась с поведением мумии на сцене. Стоп, а ведь Арлекина довольно старая болгарская песня, которую автор, Георгий Димитров исполнял еще в 60-х годах, но особого успеха она тогда не имела, а вот Пугачева сделала ее хитом во всех странах соцлагеря и завоевала даже главный приз в Болгарии. А почему бы? В этот момент песня закончилась и я, задумавшись, сыграл лишний пассаж, но получилось так, как будто было задумано. Оригинальные ландыши звучат медленнее и песня совсем короткая, у нас же, с проигрышами и двумя вариантами текста получилась вполне приличная песня для танцев. Павел Васильевич даже покачивал головой и шлепал ботинком в такт. «Ах, как замечательно получилось!» – восторженно заметил он. «А немецкий текст откуда? Я и не знал, что он существует». «Так он и не существовал», – с улыбкой ответил я. «Но у нас появился свой переводчик, исполнитель. Габриэль?» – удивился полковник. «Ну ты не перестаешь меня удивлять, Саша». «Да я-то тут при чем?» – скромно ответил я. «Она сама». «Ага, а ты случайно ее нашел?» «Помню», – засмеялся Павел Васильевич. «До начала нашей работы в ресторане оставалось почти 2 часа, и я пошел проводить Габи домой. Господи, как же мне мешала эта солдатская роба. Габи шла совсем рядом со мной, а я даже не мог взять ее за руку, не говоря уже о чем-то более приятном. В прошлый раз у меня не было таких проблем. Я всегда приходил на свидание в гражданской одежде и, прикинувшись немцем с оригинальной прической почти под ноль на фоне повальных волосатиков, спокойно мог брать ее за руку или даже обнимать за плечи, когда мы гуляли по улицам города. Значит что? Значит, нужно как-то эту проблему решать. Впереди 1,5 года срочной службы. Мы не можем каждое наше свидание сидеть у Габи дома или отираться в подъезде. У немцев это не принято. Да и шарахаться от каждого звука открывающейся двери. А куда бежать? А если не бежать, через месяц весь дом будет знать, что к молоденькой фрейлин, вы только подумайте, ходит русский солдат. И куда смотрят родители? Оказались такой интеллигентной и добропорядочной семьей, соблюдающей традиции. Не все же такие божьи одуванчики, как фрау Зейфер. Обязательно найдется и старуха Шапокляк. О чем ты думаешь, Саша? Я очнулся от раздумий и машинально обнял Габи, но тут же убрал руки. «Извини». «Извинить за что?» Габи наклонила голову и сбоку посмотрела мне в глаза. «За то, что не разговариваешь или...» «Да что ты, солнышко мое, я даже немного испугался. Ты думаешь, я могу о чем-то или о ком-то думать, кроме тебя? Особенно, когда ты идешь рядом. Я вот иду и мечтаю, как бы тебя обнять, а тут это...» Я хлопнул себя по шинели. «Она тебе мешает?» — улыбнулась Габи. «А мне казалось...» «Габи, перестань», — взмолился я. «Или я за себя не ручаюсь». «Не ручаюсь», — повторила Габи. «А что это означает?» «А вот что». Я остановился и сгреб ее в охапку, а когда она подняла на меня смеющееся лицо, впился в ее губы. Габи сразу же ответила, да еще с таким жаром, что я не ожидал. Очнулись мы только когда какой-то старик, огибая нас, что-то пробормотал. «Завидует», — сказал я, глядя Габи в глаза, подернутые дымкой. Она тихонько засмеялась и снова прижалась ко мне. «Я давно ждала, когда ты меня поцелуешь, а ты идешь и молчишь. Да ты ж моя бедная девочка. Вот уж не ожидал этого. Думал, что это только я такой ненасытный. Я как раз об этом и думал, солнце мое. Не могу я с тобой гулять в этой проклятой амуниции», — стал я объяснять. «Даже как мусульмане, на дистанции 2 метра друг от друга и то нельзя. Увидит патруль, разборки не избежать. Да и что это будут за прогулки? У вас вон даже старички под ручку ходят, а я, мужчина в самом расцвете сил, как говорил Карлсон». Габи засмеялась. «А ты тоже читал эту книгу?» «Книгу я, конечно, не читал и даже не знал, есть ли в ней эти слова, но оказалось, что есть, и нужда в объяснении отпала. Историю Карлсона и малыша знает каждый», — уклонился я от ответа. Мы пошли дальше, стараясь идти как можно медленнее. Дом Габи был совсем недалеко, а времени еще хватало. «Так о чем ты думал?» — вспомнила Габриэль. «О том, где достать нормальную человеческую одежду и как я смогу ей пользоваться». «Ну это же просто», — удивилась Габи. «Одежду можно купить в магазине и надевать ее потом. У нас в соседнем доме живет парень, он служит, как и ты, простым солдатом в армии ГДР, и когда он приезжает в конце недели к родителям, он надевает свою обычную одежду и идет гулять со своей девушкой». «Да, как все просто», — невесело усмехнулся я и добавил, — «в нормальном мире». «Но ты теперь тоже можешь выходить в город», — возразила Габи. «Вам же разрешили». «Да, хоть в этом нам повезло», — согласился я. «Но обычную, гражданскую, как мы говорим, одежду нам носить нельзя. Даже если бы и были деньги на то, чтобы ее купить». Последнее я сказал совсем тихо, но Габи расслышала. «А у тебя нет денег, вам разве не платят за службу?» Я только усмехнулся. «Габи, советская армия совсем другая и очень отличается от вашей». Рассказывать ей о всей армейской изнанке совсем не было желания. «Ладно, Габи, давай о чем-нибудь другом», — попросил я. «Проблему с одеждой я как-нибудь решу». Габи согласно кивнула, но посмотрела на меня как-то слишком внимательно, а у меня почему-то испортилось настроение. Габи, словно почувствовав это, взяла меня за руку и не отпускала до самого дома. «Хорошо, хоть патруль не попался. Продолжение следует».